Глава вторая. Уютная родная гавань. Майор Кацуба чем-то неуловимо смахивал на кота, то ли редкими усиками в три волосинки, который, несмотря на всю их убогость, тем не менее холил и лелеял, то ли мягкими плавными движениями, то ли хитрющими глазами. Правда, кот этот отнюдь не выглядел балованным домашним мурлыкой, скорее уже битым и травленным ветераном помоек. Кацуба был худой, высокий и жилистый, словно бы подкопченный, с целью удаления излишков жирка и влаги. Мазур с удовольствием сходил бы с ним в баньку, поглядеть украдкой, не найдется ли на теле шрамов и каких. Человеку понимающему любой шрам кое о чем говорит. То, что их не видно на открытых обозрению кистях рук и лице, ни о чем еще не говорит. По слухам, та еще птичка, то ли левая, то ли правая рука генерала Глаголева, заведовавшего здешним аквариумом, то ли иной какой жизненно важный орган, во всяком случае, морской змей советовал быть с ним настороже. Пока что все протекало почти что идиллически. Мазур сидел в углу, смоля сигареты, от которых во рту уже стояла противная горечь, а Кацуба, похоже, в третий раз, старательно читал его отпечатанный на машинке рапорт, хмурясь, похмыкивая и порой покусывая нижнюю губу. Когда он стал складывать прочитанные листы в стопочку на краю стола, а допреж того не выпускал их из рук, Мазур понял, что конец идиллии близок. Дело тут не в традиционном соперничестве меж армией и флотом. Просто ситуация такова, что неприятных вопросов не избежать. Кацуба отложил последний листок, старательно подровнял стопочку, погладил усики концом авторучки, который зачем-то все это время вертел в руке, так и не сделав ни единой пометки, поднял на Мазура хитрые кошачьи глаза и спросил: «Можно я вас буду называть полковником? Капитан первого ранга слишком длинно, а каперанг то ли на капор похоже, то ли вообще черти на что». Мазур пожал плечами. «А какая разница? Ну вот и отлично. Может, и выкать не будем. Ты, скажем, Степаныч, а я Артемыч». Мазур столь же нейтрально пожал плечами. «Вот и ладушки», — сказал Кацуба. «Степаныч, садись поближе. Нам еще болтать и болтать. Генерал стоит на дыбах. Он у нас характерный и столь хамского обращения со славным представителем флота российского, да еще засекреченным орлом, терпеть никак не будет. Землю ройте, орет, яйца в дверь пихайте. А кому яйца-то пихать, ежели ни одного языка? Что ж ты, Степаныч, не озаботился хоть одного прихватить? Некогда было, тщательно взвешивая слова, сказал Мазур. Так все крутилось. А что там с удостоверением и с хазами? С хазами так быстро не получится, зато удостоверение, сразу тебе скажу, липовое, дас. Но хорошо нарисовано, с большим приближением к реальности, человеком понимающим. Степаныч, я тебе балаболом часом не кажусь, что ты все плечиками пожимаешь? Не кажешься пока, сказал Мазур. Может, это у тебя стиль такой, Артемыч? «Точно», — сказал Кацуба. «Беседа у нас с тобой самая, что ни на есть, неофициальная, откровенно-то говоря. Официальное расследование, сам понимаешь, начнется через денек-другой и пойдет по другому ведомству, а пока что идут сплошные забавы в плащи и кинжалы. К чему дипломатов изображать, согласен?» «А что мне?» — хмыкнул Мазур. «Ну и молодец». Успеешь еще с официальными расследователями побакланить со всей возможной чопорностью. Ты вдобавок ко всему еще в отпуске числишься. Так что развались посвободнее, пузо почеши, если чешется, и тем же тоном продолжал. «Как на твой непредвзятый взгляд, кто это? Гангстеры или государственная служба?» «Совершенно не представляю», — подумав, сказал Мазур чистую правду. «Ты не посчитай за похвальбу, но я лучше в забугорных конторах разбираюсь, чем в отечественных. Специализация такая. Да и жизнь у вас на суше в последние годы такая запутанная, что сам черт ногу сломит». «Резонно», — серьезно кивнул Кацуба. «Я вообще-то и сам не особенный спец по внутренней жизни, честно тебе скажу. Так что другие землю роют, а я координирую, да перед глаголом один за всех отдуваюсь. И хоть бы кто спасибо сказал. Степаныч, тебе хамский вопрос задать можно? Смотря какой. Ты свою тещу часом, вопреки массе анекдотов, по постелям не валяешь? Что таким зверем смотришь? Чего-то тебя, Артемыч, не туда понесло, сказал Мазур сердито. Ну, а по-мужски? Она же тебя на 2 годочка моложе. А вид таков, что наши лейтенанты стойку делают. Он разглядывал Мазура холодными круглыми глазами. Задумался ты, Степаныч? Прикидываешь, в чем тут подвох? Из чего это я углубился в такие дебри, а? Так нету подвоха, полковник. Считай, во мне любопытство играет. Нашел время. Так мы же условились, что беседы насквозь неофициальные. Ладно, проехали. Чего-то я сегодня определенно глуповат. Так и прет из меня дурь. Считай, что я извинился. По всей форме. Так как, проехали? Проехали, ответил Мазур несколько настороженно. Вот и гадай, где тут подвох. А он обязан быть. Не тот майор простак. Как по-твоему, похожи эти орелики на иностранных шпионов? Совершенно безмятежно спросил Кацуба. Но это вряд ли. Что так уж и не похоже? Нет, я не точно выразился, пожалуй, сказал Мазур серьезно. Я имел в виду, не верю нисколечко, чтобы иностранные шпионы столь весело и непринужденно резвились в городе. Даже в наши идиотские времена. Останавливать на трассе средь бела дня, нагло, под видом милиции, таскать по явкам — нет, ерунда. «Вот и мне так кажется», — кивнул Кацуба. «И всем прочим, кто занят этим веселым делом, продукт исключительно отечественный и отнюдь не мелкая шпана. Из твоего рапорта вытекает, что это профи. Непонятно, чьи профи». «Уверен», — сказал Мазур. «Они вообще-то мне показались ребятами хваткими. И скрутили мы их только от того, что они полные впечатления, плохо представляли, с кем связались. Не было у них времени поиграть в полную силу». Он немного подумал. «Или суть вовсе в другом. Я бы не стал очень уж категорично формулировать, но все равно кое-что прокачал по горячим следам. Первые наметки пойдут, еще бы». «Они прекрасно провели операцию по захвату», — сказал Мазур. «Все четко, грамотно, по высшему разряду. Но дальше все у них пошло наперекосяк. А это наталкивает на версию. Они попросту столкнулись с чем-то, чему их не учили». «Конкретнее», — серьезно сказал Кацуба, задумчиво прикрыв глаза и помахивая авторучкой. «Их не учили защищаться». «Такое у меня осталось впечатление», — продолжал Мазур увереннее. «Со мной самим дело обстоит почти так же. Я на 99 сотых учен нападать. Я могу защищаться, но вряд ли способен наладить грамотную оборону на серьезном объекте. Не моя задача». «А противодиверсионные мероприятия?» «Противодиверсионные мероприятия и оборона – разные вещи, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Понимаю», – сказал Кацуба. «Дальше. Я бы сказал, для них явилось полной неожиданностью, когда допрашиваемые вдруг превратились в нападающих. Они элементарно растерялись. Но это профи, зуб даю. Профи, которые не привыкли к тому, что допрашиваемый вдруг превращается в атакующего, помахивая авторучкой, в такт произнес Кацуба, словно пробуя эту гипотезу на вкус. Профи, которые умеют нападать и теряются, когда на них самих вдруг совершен налет. А это интересно, эта версия. Потому что, если подумаем, отыщем конторы, отвечающие этим условиям. Нет? Конторы, подчеркнул он голосом, поскольку криминальным структурам, по идее, следует одинаково хорошо владеть приемами как нападения, так и защиты. По идее. А в жизни возможны варианты. Оборзели, распустились. Рассчитывают, что никто на них в жизни не нападет. Словом, версия твоя интересная. Но однозначно не скажешь, а? Конечно, при минимуме информации и отсутствии успехов в моей работе по делу, а? Усмехнулся Кацуба. Это ты подразумеваешь в подтексте. Подразумевать еще не значит упрекать, сказал Мазур. Я же понимаю, вы только начали. Но спасибо, что не упрекаешь, крайне серьезно сказал Кацуба. Положение-то у нас деликатное. Хоть газетки помоев на нас льют в десятеро меньше, чем в незабвенные времена угара перестройки, но все равно внутри страны приходится работать деликатненько, так, словно нас вовсе и нету. Вот, кстати, тебя на завтра в РУОП вызывают. Повесточку привезли в штаб. Сам понимаешь, пришлось им передать чуток препарированные материалы по... Он помолчал. По убийству в поезде. Вопросы у них, конечно, имеются. Проще ответить, чем давить нашим авторитетом на ихних авторитетов. Понимаю, тусклым голосом сказал Мазур. Съездишь, поговоришь. Вряд ли они тебе что пришьют. Ты же в любом случае сторона пострадавшая. У тебя все? Спросил Мазур. Никакого желания продолжать разговор в этом направлении не было. Да вроде бы. Кацуба задумчиво уставился в потолок. Значит, каким выводом мы пришли? Про иностранных шпионов не стоит думать даже в шутку. То, что у них оказался твой паспорт, прикрытие, ясности не вносит. С равным успехом они могут оказаться и мафией, и государственной структурой. Либо причудливой помесью того и другого. Мафия плюс государственная структура в лице ее худших представителей, весьма нечестным образом подрабатывающих на стороне. Прецедентов хватает. Он вновь принялся созерцать потолок. Вот только при любом раскладе возникает сакраментальный вопрос – мотивы. Какие мотивы у них возникли, подвигнувшие столь бесцеремонно, столь нагло перехватывать вас всех прямо по дороге в аэропорт? «А тесть с тещей что говорят?» – спросил Мазур. «Тесть уже ничего не говорит, с ним что-то вроде легкого микроинфаркта приключилось от всех переживаний. В нашу больничку увезли в город». Теща покрепче, волевая женщина. Лобанов ее в пятом коттедже устроил. Подождем, пока тесть оклемается, отправим в Питер военным бортом для надежности. Кацуба играл авторучкой. Так вот, выясняли у них одно. Кто ты есть такой? Где трудишься? Чем трудишься? Судя по записи, тесть твой в непритворном страхе за здоровье супруги успел выложить все, что знал. Военный инженер, в данный момент находишься в рядах славного флота, поехал в отпуск с женой. Когда спросили про пресловутый паспорт на фамилию Минаева, он им сказал, что ты, насколько ему известно, инженер шибко секретный, С новой техникой дело имеешь постоянно. Вот от того-то должно быть фамилии у тебя больше, чем нормальному инженеру, даже военному, положено. Ну, за то, что пел соловьем, винить его трудно. Попади-ка посторонний человек в такие игры. Ладно, вернемся к мотивам. А что мотивы? — сказал Мазур. Хотят меня нейтрализовать, как крайне неуместного свидетеля. Возможно, сели на хвост тогда на перроне, вели до базы. Не удивлюсь, если на похоронах кто-то наблюдал. И узнав, что ты военный, все равно решили подержать за Адамово яблочко. В общем-то, и это меня не удивляет. Нынче никто никого не уважает, нет прежнего трепета. Вот только он замолчал и какое-то время таращился на Мазура с простецким видом. Ты им случайно на хвост не наступал уже здесь по возвращении? Каким образом? — пожал плечами Мазур. Любишь ты плечами пожимать, я уже заметил. Ладно, я сам не без вредных привычек. Авторучка вон, грызу, что твой хомяк. Степаныч, Прохора Петровича, то бишь Сергея Суховцева, не ты мочканул? Мазур, сжав зубы, смотрел в пол. Плюха была неожиданной. Ну что молчишь? А какие доказательства? Спросил Мазур, все еще не поднимая глаз. Кацуба хохотнул. Доказательство в том, что нет никаких доказательств. Так чистенько и культурно положить кучу народу, не привлекая ни малейшего внимания и благополучно растворившись в ночной тиши, мог исключительно толковый специалист. Мало их нынче от мафиозников кормится. Многовато, согласился Кацуба. Только у тебя, в отличие от многих, еще и мотив есть. Был, вернее, а? Крепкий мотив-то. Я в свое время был малость южнее Панамского канала. Ну, турпоездка такая выпала. Насмотрелся на тамошние нравы. Народ горячий. Такая вендетта из-за любого пустяка закрутиться может. А если не из-за пустяка, так вообще святых вон выноси. Туши свет и лезь в бомбоубежище. Ты не ерзай, Степаныч, сказал он резко. Я, во-первых, не военный прокурор. А во-вторых, прекрасно понимаю, что улик против тебя нет никаких. Не те вы мальчики. А если уж предельно откровенно, то я на твоем месте сделал бы то же самое, точно тебе говорю. Еще и дом бы с землей сравнял после всего пережитого. Не мое это дело тебе мораль читать. Пусть читает тот, кто уличит. А уличить тебя не смогут до 22-го столетия. Но если уж вокруг тебя и вокруг серьезного объекта, кстати, начались такие странности, знать я просто обязан. Посмотри на меня и кивни буйной головушкой самую малость. Ну, тебя это ни к чему не обязывает, а мне нужна полная определенность. Да ты не стесняйся. Я на суше видел не меньше, чем ты на воде. В обморок не упаду и стучать не побегу. Альзо. Мазур поднял глаза. Кацуба таращился на него зорко с благожелательной подначкой и чуть заметно кивнул, криво усмехнулся. Мой грех. Ну вот, а ты кабенился, крайне буднично сказал Кацуба. Неуемный вы все-таки народ водоплавающий. Мало вам, что за рубежами многострадального отечества жмуриков штабелями кладете. Вам еще непременно надо и в отпуске кого-нибудь зарезать. Как дети малые, честное слово. Работнички ножа и топора. Ну, я тебе обещал мораль не читать, значит, не буду. Я только себе позволю обратить внимание на крохотный нюанс. Ваша будущая операция, о которой мне и знать не полагается, все, конечно, спишет. Но, не дай бог, окажется, что вся эта катавасия связана как раз с вашим ночным рейдом в район крайне престижных коттеджиков. Вот тогда для тебя есть определенный риск нахватать неприятностей в сугубо неофициальном порядке. Не пугает? А меня сейчас ничего уже не пугает, вяло сказал Мазур. Ну ладно, шагай уж. Появится что новое, скажу. Мазур спустился с невысокого крыльца. Уже смеркалось, и повсюду зажигались окна. В серых панельных двухэтажках, протянувшихся в несколько рядов, в коттеджах вспыхнули желтые фонари, и вдалеке, на вертолетной площадке, вертикальной гроздью ярко-малиновых огней светилась решетчатая вышка. Этакий маленький городок. База была довольно приличных размеров. Бог ее знает, что здесь крутили за 10 прежних лет ее существования. Мазур, естественно, не лез с расспросами. Знал ли, что и здешних обитателей форма и содержание полностью соответствуют друг другу, только у охраны и обмундированной части поселка, а все остальные могут оказаться кем угодно. Из-за ближайшего угла почти бесшумно показалась здоровенная овчарка. Согласно регламенту, выпустили сторожевых псов. Мазур под ее внимательным взглядом невольно опустил глаза к поясу, где должна была висеть короткая полоска материи. На месте. То же самое констатировала и овчарка. Не приближаясь, потянула ноздрями воздух, лениво шевельнула хвостом и исчезла за углом. Неизвестно, чем была материя пропитана. Мазур специально нюхал и совершенно никаких ароматов, ни плохих, ни приятных, не уловил. Но его настрого предупредили, что собаки, в отличие от человека, запах чуют прекрасно, и любому рискнувшему щеголять на территории базы без магического ключика в горло вцепится без всякого предупреждения.